Потрясенный всем этим, я не мог стронуться с места. Сердце мое заколотилось так-то уж часто, испуганно, что я по рыбьи ловил воздух и думал, что вот сейчас я задохнулся, помру. А когда пришел в себя, Майка уже поднялась, но левую переднюю ногу держала на весу. Я, что было духу, помчался домой, увидел отца во дворе, починяющим телегу, и сквозь слезы, которые катились из глаз моих, несдержимо закричал: «Папанька! Миленький, родненький мой папанька! Я нисколечко не виноватый! Папанька!» Отец подскочил ко мне и начал тормошить. «Что случилось? Говори скорей!» «Папанюшка, Майка ногу сломала!» «Врешь, подлец! Убью поганца!» Отец побагровел. Лицо у него перекосилось. Он забегал, засуетился по двору, не зная, что делать. Забыл даже дать мне затрещину. Потом со стоном побежал со двора. Я же забрался на чердак. Забился там в темный угол, укрылся сухими прошлогодними, сильно пахнувшими дубовыми вениками. Слышал позже, как отворились ворота, и как в них тяжело вошла корюха. Потом до меня доносились голоса, но тревожные. Вроде бы тихие, успокаивающие. Я просидел до утра. Не откликнулся на отчаянные крики матери: «Мишка, Мишка! Пресвятая Богородица, ну где же он, не ровен час угодит в колодец? Ну, милосердная, за что ж нам такая напасть?» Обнаружил меня Санька. Он знал все мои укромные места. Стащил с подволоки и впихнул в избу. Я юркнул за печку, и уже оттуда увидела отца, сидящего за столом вместе с двоюродным моим братом Иваном. Нюхая ржавую корочку, Иван говорил спокойным, умиротворяющим голосом: «Ничего, ничего, дядь Коля, не беспокойся, перелому нет, потянула маленько жилу ваша Майка, с недельку похромает, а потом все пройдет». Всю неделю, пока Майка хромала, мы жили молчаливо и отчужденно. За столом почти не разговаривали, только мать с отцом перекидывались короткими и сухими замечаниями. Настенька на какое-то время не ходила даже на гулянье, не виделась со своим милым и, похоже, очень страдала. На седьмой день после происшествия я проснулся от того, что солнечный луч, проснувшись сквозь стекло, уткнулся мне прямо в нос и сильно защекотал. Еще не зная в точности, что меня могло ожидать в то утро, я, тем не менее, почувствовал, что ожидало меня нечто удивительное, важное и обязательно радостное. Подгоняемый нетерпеливым желанием узнать про то немедленно, сейчас вот, сию минуту, я метнулся к окну, выходящему во двор, и увидал Майку. Она как бы принимала солнечные ванны, вскидывалась высоко на задних ногах, потом переносила все свое гибкое прекрасное тело на переднее, затем ложилась, кувыркалась, слегалась, будто отбивалась от назойливых солнечных лучей. Потом вскочила на ноги, отряхнулась и поскакала по двору, делая большие и правильные круги, словно кто-то невидимый стоял посреди двора и, погоняя, держал жеребенка на длинном, также невидимом поводке. Главное же состояло в том, что Майка нисколечко не хромала. С этой-то вестью я вскочил в кухню и заорал: «Майка выздоровела! Она не хромает!» Я не видел, какое действие произвели мои слова, ибо на то у меня не было времени. Словно вытолкнутый кем-то очень сильным, я в один миг оказался во дворе. За мной выбежали все остальные. Встали веселым, улыбающимся рядком у сеней. Мать плакала. При горе, при радости ли великой она на всякий случай всегда плакала. Майка словно бы поняла, что люди вышли полюбоваться ею. Надала Помчалась, поскакала по двору пуще, то и дело взлягивая и издавая ослепительно звонкое озорное ржанье. Корюха стояла у телеги и перебирала губами привянувшую, теплую от упавшего на нее солнышко травку. Судя по тому, как она сладко жмурилась на свою дочь, как ровно носила боками, корюха была счастлива. Только Майка, как и прежде, не знала, не ведала про то, что подарила в это утро и матери своей, и людям, стоявшим сейчас у сеней, может быть, самый лучший день в их жизни, скупой на радости. Поскольку на душе у всех было светло, просторно и солнечно, то и захотелось праздника. И теперь лишь вспомнили, что завтра Троица, после Пасхи, пожалуй, самый красный день. В суть его вникали немногие, уж во всяком случае не мы, дети, хотя и были главными добровольными участниками его, как, впрочем, и большинства других праздников. В Троицын день на ребятишек возлагалась веселая обязанность — натаскать из лесу ветвей и травы, а взрослые украсят ими избу снаружи и изнутри. Еще накануне по всем дорогам и тропам, ведущим из лесу, в направлении села катятся зеленые шары. Это дети волокут, покрытые густой молодой листвой ветвы поклёника, самого клёна, липы, ясени, осины, вяза, дуба, черемухи, калины. Лес как бы сам шел к людям в гости. Лесные запахи самых разных и немыслимых оттенков, соединившись, создавали упоительный букет, который мог бы удовлетворить самого строгого, самого утонченного знатока. Сладостно терпеть. Животворящий дух на целую неделю поселялся в крестьянских избах. Первые два дня он был малость тяжеловат, влажен, а затем, по мере того, как увидали травы и листья, он становился парным, настойчивым, дурманящим так, что слегка кружилась голова. А когда листья высохнут, а трава сделается похожей на молодое сено, запах станет эфирно легким и особенно душистым. Нельзя было надышаться им. На Троицу в наш дом впервые заявился жених. Сестра увидала его еще из окна и выдворила нас из горницы. При этом сама она вспыхнула так, что мочки ее ушей сделались похожими на большие капли крови. Я, пятясь к двери, успел все-таки заметить это, а также то, что сестра наша вмиг преобразилась, стала красивой и похожей, странно чужой. Последнее ощущение было неожиданно и неприятно мне. Я не нашел ничего лучшего, как показать сестре язык. В ответ получил шлепка по спине. В кухне чуть было не ткнулся в живот человека, для которого должен скоро стать Шурином. Смутившись, отскочил в сторону и только уж потом поднял на него глаза. Видать, нелегко далось парню решение отправиться прямо на дом к своей невесте. В ту пору в нашем селе это не делали, не принято было. Ежели у его возлюбленной горели одни лишь мочки ушей, то у него жарким полымем полыхало все лицо. Мать наша поспешила на выручку. — Проходи, проходи, голубок, в горницу. — А ты что уставился, лупоглазый? Марш на улицу. Я не замедлил воспользоваться этой командой, ибо она была как нельзя кстати. Мне и самому было стыдно оставаться в доме. Я убежал к своему дружку Кольке Полякову, а с ним вместе в их сад, самый никудышный из всех возможных садов. Надо быть великим патриотом, чтобы внушить другим людям, что лучшего сада на свете и быть не может. Колька убедил нас, его приятелей, в этом. Вот и сейчас, на силу продравшись сквозь частый колючий терновник, мы взобрались на сучкастую яблоню определенно дикого происхождения, ибо она одаривала людей ежегодно обилием прекислых и прежестких плодов. Должно быть, и Сократ не принимал своего яда с таким спокойствием, как мы поедали яблоки с Колькиной яблони. Скулы сворачивало на бок, из глаз градом сыпались слезы. Сейчас яблоки только что завязались. От нечего делать мы решили пофилософствовать. — Скажи, Колька, добежишь ты до краю света? — Ай, нет! — спрашивал я. Однажды я сделал такую попытку. Подбежал к горизонту, бежал, бежал, бежал, но дальше березового пруда не убежал. Страшно стало. — А ты хлеба дашь? — От кель же я тебе возьму. Много поди надо. — Две краюхи, — живо ответил Колька. — Вот подрастет Майка, — начал было я с привычных для всей нашей семьи слов, но Кольку это не устраивало. Он был голоден уже сейчас. — Ждать не могу, — решительно объявил он и предложил в свою очередь. — А хочешь, я прямо отсюда прыгну на землю? — Не прыгнешь. — Прыгну. — Не прыгнешь. — Да прыгну. — Спорим? — Ну, спорим. На что? — На кусок хлеба. Ладно? — Ладно, — согласился я не совсем уверенно. Кусок хлеба лежал в моем кармане, и Колька, видать, нацелился на него. Едва условившись, он махнул вниз и сейчас же заорал благим матом. Я спрыгнул с яблони. Колька лежал на спине и дрыгал ногой. От страху я чуть было не пустился на утек, но тревога за товарища взяла верх, прижав палец к пятке. Я ощутил жесткую головку шипа от сухого терновника. Благо, ногти мы никогда не стригли, откусывали, когда они уж слишком длинными были. Я подхватил колючку точно клещами и единым рывком выдернул ее из пятки. Тонким фонтанчиком брызнула кровь. Колька взревел пуще, но я ему показал виновницу его страданий. И он постепенно успокоился. Честно заслуженный и торжественно врученный ему мною кусок хлеба вернул приятелю великолепное расположение духа. Он даже мне отщипнул малую толику. — Ешь и ты, — сказал великодушно. Съели мигом. Корочку Колька упрятал в штаны. — Для сестренки, — сообщил доверительно. Немного помолчали, почему-то погрустнев. Потом Колька спросил. — А дашь покататься на Майке? — Она же еще и жеребенок, — сказал я. — Когда подрастет чай? — Тогда да. — А у нас нету лошади, — сказал Колька. — Я знаю, и я обязательно дам тебе покататься на Майке. Решив так, мы опять повеселели. Мир раздвинулся для нас. Стал опять просторен, и мы уже не знали, есть ли у него край и можно ли дойти до края света. К осени принарядилась не Настенька, а наша Майка. К первому снегу она окончательно сменила темные свои одежды на светло-серые в крупную крапинку с сизовато-голубым отливом. И не Настенька, а Майка по наряду своему была похожа на невесту.